Кампания всеобщей подозрительности еще не началась. Он снова вернулся домой ни с чем. Шел уже 8-й месяц, как он сидел на шее у Мильды. 14 ноября Николаев отправился на Московский вокзал. Киров возвращался с очередного заседания Политбюро ЦК. Николаев, оттесненный толпой, стоял в стороне, засунув руку в карман и сжимая револьвер, ожидая, когда из черноты тамбура появится ленинградский вождь. Но охрана оттеснила людей, нужны были новые обстоятельства. И он их выбрал. Объявление в «Ленинградской правде» от 29 ноября извещало: 1 декабря во дворце Урицкого, так тогда назывался Таврический дворец, в 18:00 состоится собрание партийного актива ленинградской организации ВКПБ. В повестке дня итоги ноябрьского пленума ЦК ВКПБ, вход по пригласительным билетам. Доклад будет делать Киров. Можно спокойно прицелиться и выстрелить. Дело оставалось за малым. Получить пригласительный. 1 декабря Киров не собирался ехать в Смольный. Решение заехать перед партактивом в обком пришло неожиданно, и никто не знал, заедет Киров в Смольный или нет. Около 16:00 Киров позвонил в гараж, находившийся в том же доме, где он жил, и попросил своего шофера подать машину. В 16:00 он вышел из дома и несколько кварталов прошел пешком по договоренности с шофером. Ему хотелось прогуляться, день был не очень ветреный и морозный. У моста Равенства машина догнала его, он сел и попросил шофера отвезти его в Смольный. Николаев появился в обкоме еще перед обедом. Они встретились случайно. Киров прошел мимо, и Николаев, увидев его, машинально двинулся за ним. Револьвер лежал в кармане пальто, и рука невольно сжала его. Охранник Борисов, сопровождавший Кирова, немного отстал, и они оказались вдвоем в пустом коридоре. Многие из обкомовцев были на совещании у второго секретаря Чудова. Это была чисто случайная встреча. Николаев готовился выстрелить в Таврическом дворце при большом скоплении народа, быть может, даже что-то выкрикнуть на прощание. А тут никого. Коридор был длинный. Киров шел, не оборачиваясь. Его мысли были заняты докладом. Николаев же лихорадочно обдумывал эту ситуацию. Более удачной ситуации, чем эта, и придумать было трудно. Киров подходил к дверям кабинета Чудова, мог зайти к нему, и тогда все рухнет. Нужно было на что-то решаться, и Николаев решился. Он вытащил револьвер и, не раздумывая, сразу же выстрелил в Кирова 3 раза, целясь в затылок. Первый же выстрел оказался, как выяснилось чуть позже, смертельным. Николаев хотел выстрелить в себя, но электромонтер Платич, работавший рядом, бросил в Николаева отвертку, попал ему в лицо, рука дрогнула, и пуля, предназначенная для себя, пронеслась мимо. — Я отомстил! — лихорадочно воскликнул Николаев. — Я отомстил! Отомстил! И упал, потеряв сознание. Из кабинета Чудова выскочили участники совещания. Один из них вспоминал: в 17:05 мы слышали выстрелы. Один, второй... Выскочив следом за Иванченко, я увидел страшную картину. Налево от дверей приемной Чудова в коридоре ничком лежит Киров. Голова его повернута вправо. Фуражка, козырек, который упирался в пол, чуть приподнята и отошла от затылка. Под левой мышкой канцелярская папка с материалами подготовленного доклада. Она не выпала совсем, но расслабленная рука уже ее не держит. Киров недвижим. Он как шел к кабинету головой вперед, ноги примерно в 10-15 сантиметрах за краем двери приемной Чудова. Направо от этой двери тоже примерно в 10-15 сантиметрах лежит какой-то человек на спине, ногами вперед, руки его раскинуты, в правой находится револьвер. Мышцы руки расслаблены. Картина достаточно живописная. Палач и жертва лежат бездыханно. Последний никогда больше не очнется, а первому еще предстоит играть свою роль до конца. Появились врачи, охрана, начальник управления НКВД Филипп Медведь. Было зафиксировано точное время выстрела — 16 часов 37 минут. Первый врач прибыл в 16:55. Предпринимались еще попытки спасти жизнь Кирова, но безуспешно. Потом в медицинском заключении записали: смерть наступила мгновенно от повреждения жизненно важных центров нервной системы.